Глава 29. Утром тела фенриров исчезли, а Веспер снова сидел рядом с костром, поджаривая оладьи. Он уже приготовил целую гору, выложив их на жестяной тарелке. Ланселета как раз накладывала себе в тарелку горячие и масляные блинчики, когда я села рядом с ней. «Тссс», — прошипел Веспер, поймав мой взгляд. Он улыбнулся так широко, что я подумала, что его красивое лицо вот-вот треснет. «Не буди его». Он кивнул в сторону спального мешка Дравена. Я проследовала за его взглядом, и мои глаза округлились. Эксмур спал, прижавшись спиной к капитану. На гладкой золотисто-коричневой шерсти выделялись густые черные волосы Дравена, пока он спокойно и ровно дышал. Эксмур издал во сне мягкий мурлыкающий звук и вытянул передние лапы. «Похоже, у Дравена появился новый друг», — отметила Ланселетта, посмеиваясь и пережевывая оладьи. «Он всегда так долго спит?» «Нет», — удивленно признала я. «Нам стоит его разбудить, иначе он устроит нам выволочку за то, что мы били баклуши вместо того, чтобы ехать». «Ой, да дай котятам еще поспать», — хмыкнул Веспер, который явно пребывал в озорном настроении. Впрочем, как и всегда. Я улыбнулась в ответ, но все же направилась к Дравену, остановившись на расстоянии безопасных 15 футов, и выразительно кашлянула. «Дравен, доброе утро! Просыпайся!» Сначала мне показалось, что он меня не услышал, но затем капитан издал сонный стон и потянулся, точно так же, как Эксмур только что. Я снова залюбовалась этим красивым мужчиной. Сделав шаг назад, я оглянулась на Веспера. Он переворачивал блинчик, отбросив непокорную янтарную прядь со лба, и смеялся над чем-то, что сказала Ланселетта. Его сильные, изящные руки привлекли мое внимание, напоминая, что он умелый боец, искусный музыкант, а также обладатель куда более тонких умений. Мое сердце пропустило удар, когда я всмотрелась в его черты, вылепленные словно из мрамора. Да, Дравен был красив. Очень красив. Но он был опасен. Он был проблемой, и так будет всегда. Независимо от того, каким нежным и добродушным он иногда мог казаться, независимо от того, как часто он меня удивлял, он не мог быть кем-то иным. Наемником, убийцей. Мужчиной, который лгал и забирал, что хотел. Мне нужно было меньше опасностей в жизни. Мне был нужен кто-то вроде Веспера, чтобы помнить, как много хорошего есть в жизни. Чтобы отогнать ужасные воспоминания. «Я проснулся», — буркнул Дравен, и я подпрыгнула от неожиданности. Один его глаз был открыт, другой оставался закрытым. «Этот ублюдок надо мной насмехался». «Хорошо спалось с твоей новой подружкой?» — спросила я с притворной лаской. Он нахмурился, немного смущенный, затем повернулся и взглянул через плечо. «Ну, черт возьми», — тихо сказал он. «Как это произошло? Клянусь, она ушла прошлой ночью. Наверное, когда мы уснули, она вернулась в лагерь. Похоже, она на тебя запала». Дравен с сожалением взглянул на Эксмура. «Она не может следовать за нами. Там, куда мы идем, будет слишком опасно». Я округлила глаза. «Слишком опасно для Эксмура, но не для нас?» Он проигнорировал меня и вскочил на ноги. Дикая кошка потянулась и зевнула, сонно посмотрев на Дравена. Клянусь, в этом взгляде читалась привязанность. Я улыбнулась, глядя на зверя. «Она прекрасна», — вздохнула я. «Думаешь, она позволит мне погладить ее? «Ты хочешь погладить Эксмура?» Дравен посмотрел на меня так, словно услышал что-то крайне нелепое. «Я бы подождал, пока она сама к тебе не подойдет, если не хочешь потерять пару пальцев». «Замолчи», — отмахнулась я. Присела на корточки и медленно потянулась к Эксмуру, чувствуя себя глупо. «Пообещай, что не скажешь, кис-кис», — ехидно сказал Дравен, наблюдая за мной. «Я никогда не обращусь так к прекрасному и величественному существу», — ответила я с достоинством. «Хотя мне, конечно, хотелось». «Можно тебя погладить, моя красавица?» Эксмур внимательно изучала меня своими узкими косыми желтыми глазами. Она издала негромкий мяукающий звук, точно как домашние кошки, когда они довольны. Затем встала на лапы и медленно подошла ко мне. Я сглотнула. Вблизи Эксмур казалась еще больше. Ее пронзительные желтые глаза смотрели на меня с любопытством. Мои пальцы дрожали, когда я коснулась головы зверя и начала аккуратно поглаживать прямо между глаз. Меня потрясло, насколько густой, теплой и плюшевой была шерсть этого животного, будто роскошное бархатное покрывало. Глаза дикой кошки блаженно закрылись, и я услышала знакомое урчание. «Она мурлычет!» — воскликнула я с восторгом. «Перестань приручать боевого кота», — сказал Драван немного раздраженно. «Она убийца, а не домашний питомец». «Скажи это тому, кто проспал всю ночь рядом с ней», — парировала я. «Драван не умел краснеть, да?» «Пора идти», — объявил наемник, разворачиваясь. «Спасибо за помощь прошлой ночью, красавица», — шепнула я Эксмуру, прежде чем встать и отступить. «Ты была великолепна». «А что, если она последует за нами?» — спросила я, догоняя Дравана. «Мы будем бросать в нее камни, пока она не отстанет». Я гневно прищурилась. «Ты никогда этого не сделаешь. Так зачем говорить столь жестокие вещи?» «Я могу быть жестоким. Разве не ты недавно обвиняла меня в убийстве младенцев, принцесса?» «О, мы снова вернулись к этому», — усмехнулась я. «Ты так и не опроверг мои слова». «Я не комментирую глупости. Пора идти. Собирайся», — приказал он, отходя. «Он будет блины?» — спросил Веспер, когда я подошла. «Он не заслужил их», — буркнула я. «Невыносимый мужчина». Веспер рассмеялся, но его лицо потемнело. «Слушай, теперь, когда мы приближаемся к Вальтейну...» «Что теперь, когда мы приближаемся к Вальтейну?» — прервал его Драван. Он неслышно подкрался сзади, и я вздрогнула, а затем бросила на него сердитый взгляд. «Как ты вообще это сделал?» «У меня уши Эксмура и шаг Фенрира», — сказал он с ухмылкой. «Я бы сказала, что сравнивать себя с дикими животными неуместно, если бы Эксмур не был таким умным», — пробормотала я. Затем я вернулась к разговору с Веспером. «Что ты хотел сказать?» «Я уже бывал в Вальтейне. С Лаверной». Я была ошеломлена. «Ты был там? Почему ты не сказал нам раньше?» Он отвел взгляд, поднял пустую сковороду и принялся очищать ее песком. «Это не то путешествие, которое мне хочется вспоминать». «Зачем вам с Лаверной туда понадобилось?» — спросил Драван. Его голос стал жестким. «Когда это было?» «Довольно давно. Почти год назад. Мы с Лаверной получили заказ, очень прибыльный». Я вдруг задумалась, какие отношения связывали Веспера и Лаверну. Они, похоже, много работали вместе. Группа купцов решила, что сможет стать охотниками за сокровищами и хорошо заработать, продолжал Веспер. Они слышали много всяких историй, как хороших, так и плохих. У них была цель, и они не боялись опасности. Отваги им было не занимать. Они хотели, чтобы их защищали, поэтому наняли нас. Среди прочих. «И?» Драван изучал его внимательным взглядом. «Вы вместе с другими наемниками привели их в Вальтейн. И что потом? Все разбогатели и теперь снова собираются туда за добычей?» Веспер покачал головой. «Нет. В конце концов, нас было больше, чем купцов. Но это не помогло». «Что ты имеешь в виду?» — тихо спросила Ланселетта. «Только я и Лаверна выбрались из Вальтейна», — ответил Веспер. Драван фыркнул. «Что?» — потребовал Веспер. «Я не удивлен. Бьюсь об заклад, что вы выбрались с сокровищами купцов. Это объясняет, откуда у благородного рыцаря появился новый хрусталь. «Мы едва не погибли», — вспыхнув, возмутился Веспер. «Мы пытались защитить караван, но...» Драван махнул рукой. «Зачем ты стал нам это рассказывать? Почему сейчас?» Лицо Веспера было сердитым. «Потому что я пытаюсь помочь вам». «О, правда? Как тем купцам, которые тебя наняли?» «Вот спасибо», — саркастично бросил Драван. «Прекратите! Оба!» Я топнула ногой. «Дай ему закончить, Драван». «Я сделал все, что мог. Их смерть на моей совести, я это знаю. В конце концов, я едва спас свою жизнь. У меня есть младшая сестра, о которой я забочусь. Я взялся за такую опасную работу ради нее, а не ради себя». Веспер встретился со мной взглядом, и я кивнула в знак понимания. Он глубоко вздохнул. «Я рассказываю вам это, потому что прошлой ночью вы упомянули Меридиум». «Да? И что?» Драван скрестил руки на груди. «Мы тоже туда направлялись, но не смогли найти». «Почему?» Ланселет оказалась обеспокоенной. «Нас атаковали гарпии». Драван рассмеялся. «Это не смешно», — вспылил Веспер. «Они были дикие, жестокие». «Гарпии? Ты пытаешься отпугнуть нас от Меридиума, рассказывая о гарпиях?» — веселился Драван. «Я не пытаюсь вас напугать. Я знаю, что вы не измените своего решения. Но нам нужно быть осторожными». «Я всегда осторожен», — отрезал Драван холодно. «И если ты еще не понял, я поясню. Эти женщины под моей защитой. Не стоит переживать за их безопасность». Ланселета насупилась. «Мне не нужна защита. Ни твоя, ни его». Драван кивнул. «Как хочешь. Но она», — наемник указал на меня, — «в ней нуждается». Я сглотнула. Хотелось бы мне быть такой же дерзкой, как Ланселета, и послать Дравана к черту. Но правда была в том, что порой мне действительно была нужна помощь Дравана. Поэтому я промолчала. «Она и под моей защитой», — заявил Веспер. «Все вы. Мы путешествуем вместе. Я предан вашей группе». Драван издевательски фыркнул. «Мы будем иметь в виду гарпий, но если они нападут, мы встретим их лицом к лицу». С этими словами Драван направился к лошадям. Я была рада, что он так уверен в себе. Веспер подошел ко мне. Его руки обвили мою талию. Я огляделась, но Ланселетта пошла вслед за Драваном. «Если с тобой что-то случится», — прошептал он мне на ухо, — «я не смогу этого вынести. Пообещай мне, что будешь осторожна. Если я скажу тебе бежать, поклянись мне, что ты побежишь». Я прижалась к нему, ощущая его тепло. «Обещаю».